Сколько листьев, чтобы выжить, платят зиме деревья. Мне бы только, чтобы дети не погибали в чреве. Стоит ли жить, когда что-то еще не родилось? Мне бы только, чтобы в жизни смерть моя пригодилась.